сегодня очень грустно, бедный кролик заболел. Даже вкусный лист капустный бедный кролик мой не ел. Что мне делать, как мне быть, как мне кролика лечить? Что мне делать, как мне быть, как мне кролика лечить? Хоть лекарство очень горько, но в лекарстве польза есть. И невкусную касторку я его заставил съесть. Кролик мой касторку съел и опять повеселел. Кролик мой касторку съел и опять повеселел. И опять повеселел. И опять повеселел.